Глава 5. Утром я уже по традиции собираю планерку, которая теперь гордо называется «Собранием Совета Министров». Мелочь, конечно, но людям нравится чувствовать свою значимость в этом диком и непонятном мире. Словно создавая свой островок стабильности, мы начинаем сами руководить своей судьбой. Первым делом выдаю Михалычу чертежи госпиталя и домика знахаря, и вместе с тем поручаю улучшить поместье лорда до 2-го уровня. Приятно все же, что для улучшения поместья не требуется дополнительных расходов. Стелла сама выдала необходимый чертеж для модернизации. Единственная бесплатная плюшка, которую мы, очевидно, заслужили, пройдя испытания. Правда, времени на работы с поместьем уйдет приличное количество, а конкретно 6 дней. И это если работать в 2 смены по 16 часов в сутки. Конечно, можно данный процесс серьезно ускорить, согнав всех рабов на мегастройку, но я не вижу в этом особой надобности. Наоборот, у меня будет больше времени, чтобы обдумать и обсудить идеи будущих преобразований, да и готовиться к ним можно уже сейчас. Вообще, с обновлением до полиса, я теперь узнаю, что мастерские, как и практически любую постройку, можно улучшить до 2-го, 3-го и так далее уровня. Правда, для подобного следует закупить отдельный чертеж. В общем, формула бесконечного выкачивания денег из казны. Кто-то может спросить, а на черта вообще улучшать мастерские? Разве в них и так нельзя работать? И я отвечу, можно, почему нет? Вот только список изделий, которые в них можно произвести, серьезно урезан. Что-то простое можно соорудить и на 1-м уровне. Таким образом, наши мастера и делают сейчас наши копья, щиты и доспехи. А вот когда вопрос касается чего-то более сложного, тут уже требуется дополнительное оборудование и инструменты. Та же Алиса, которая оказалась большой поклонницей римской культуры, предлагала нам попробовать создать римский щит Скутум. В оригинале он был и легче, и прочнее нашего самодельного подобия греческих щитов-гоплонов. Но, увы, у нас ничего не вышло. А те образцы, что хоть как-то напоминали собой те самые легендарные щиты легионеров, оказались настоящим мусором по статистике с почти нулевой прочностью. Не говоря уже о штрафах, которые они накладывали на игрока. Проще было пойти голышом в атаку, чем нацепить подобный балласт. В двух словах о том, как в мире системы вообще можно было производить вещь. Существовало целых 4 возможных варианта. Первый — это чертеж. Чертеж выглядел как самый обыкновенный пергамент, свернутый в трубочку. Он давал знания о постройке здания или изготовлении необходимого предмета. Причем, если материалы были подобраны правильные, а уровень мастера и мастерской соответствовали уровню изделия, то оно получалось со 100% вероятностью. А вот дальше могли быть варианты. Из плохих материалов получались вещи ниже уровнем или с дополнительными штрафами. То же самое случалось, если уровень мастера не дотягивал до уровня изделия. Ну и если не было нужной мастерской, то сделать и вовсе было ничего нельзя. При строительстве чертеж позволял построить то, что он изображал. Казарму, госпиталь или жилой дом. Изменения вносить было можно. Например, валькирии настоятельно требовали делать себе кожаные жилетки коротенькими, чтобы была видна тонкая полоска кожи на животах. Они утверждали, что длинные стесняют движение, хотя я был уверен, что врут. Никакой логики в этом не было, но в итоге я плюнул и уступил. Так вот рецепт «жилет защитный кожаный» с этой задачей справлялся на ура. Самое главное, чертежом можно было пользоваться только когда он имелся у мастера или начальника стройки. Стоило передать его другому человеку, как все навыки по производству какой-либо вещи выветривались из головы. Рецепт был почти полной противоположностью чертежу. Его надо было прочитать, после чего мастер получал знания об изготовлении вещи, а сам рецепт исчезал. Такая одноразовая обучающая штука. Схема. Третья возможность для производства. Тоже аналог чертежа, но теперь уже без права передачи другому. Схема появлялась у мастера после того, как тот изготавливал определенное количество удачных изделий. Он, можно сказать, обучался их делать закрытыми глазами. У Тохича схема копья появилась после 50-го изделия, а у Михалыча схема «жилой барак» возникла после 20-го дома для спартанцев. И, наконец, 4-й способ — свободное творчество. Мастер мог сделать все, что придет ему в голову и на что способны руки. Так я в свое время сделал гламурную рогатку, а Тохич – один из символов Спарты – саперную лопатку. Тут срабатывает чистый рандом плюс качество исходных материалов. А если упереться и повторить удачные изделия много-много раз, то появится и схема. Так что метод проб и ошибок в этом мире тоже возможен. Поэтому я и возлагаю такие надежды на научные исследования. Но пока самым быстрым и надежным способом подтянуть технологии остается покупка рецептов и чертежей. Так что мастерские тоже нужно улучшать и покупать в них новые чертежи. Но на данный момент Спарта должна развиваться во всех направлениях. К тому же никаких внешних угроз пока не предусматривается, что позволяет игрокам взять некоторую передышку и пожить спокойной жизнью, не находясь на ежедневной основе на осадном положении. Все же ментальная усталость имеет свойство накапливаться. И чем ее больше, тем чаще будет человек совершать ошибки, терять хладнокровие и просто будет пребывать в раздрае с собой и окружающим миром. А нам такого совсем не надо. Возвращаясь к совещанию министров. Михалычу задачи определил. Ему еще следует проработать с майором проект РВА, застройки посада и возведение второго частокола. Ботану было поручено внедрить навыки Алисы и ее коллег в наши производственные цепочки. Всего из ученых, которых когда-то байкеры покорили в составе целого кластера, осталось 5 человек, включая саму Алису. 2 кузнеца и 2 кожевника. Именно на них держалось все производство в крепости. А если точнее, эти 4 под руководством Саймона и Алисы помогли байкерам получить то вооружение, которое мы наблюдали в дальнейшем. Поэтому без зазрения совести я их определил в помощники Тохичу и Патрику соответственно. Пускай налаживают совместную работу и попробуют прийти к чему-то дельному. Сама же Алиса владела профессиями бронника и оружейника и пока изучала наши поделки в виде щитов и новых доспехов с ламеллярными чешуйками. Сейчас у обеих мастерских в приоритете стояло обеспечение базовыми потребностями наших новых поселенцев. А именно, саперные лопатки, бригантины, плащи, ножи, топоры, мотыги, да много чего. Трофейного оружия в крепости нам на некоторое время хватит, поэтому я уделяю сейчас внимание преимущественно предметам быта, которые серьезно облегчили и ускорили бы работу в Спарте. Не все же деревья рубить голыми руками, да землю вскапывать на сплошной силе воли. Да и, как уже упоминал выше, для наших экспериментов имелся вполне себе реальный порог, выше которого без улучшения зданий мы сдвинуться не сможем. Но я не отчаиваюсь, поскольку отчасти догадываюсь, зачем система ввела подобный элемент. Какой смысл в наших новинках и прорывных достижениях, если 90% поселенцев все еще бегает в стартовой одежде или же в обносках, близких к ним? Наши производственные мощности еще не способны удовлетворить спрос даже на самые базовые вещи. Какие уж там пластинчатые доспехи, самурайские шлемы, катаны и прочее-прочее. Все делать следует постепенно, не спеша, с чувством, с толком. А не как угорелая курица без головы. Именно поэтому, когда я раздаю всем министрам соответствующие указания, я прошу остаться одну бывшую учительницу на частный разговор. «Мышь, задержись ненадолго». «Да-да», — удивляется женщина, садясь обратно на свое место. «Я хотел переговорить с тобой касательно твоего направления. Как продвигается ваш с Богучаровым образовательный проект?» Спрашиваю, сцепив руки в замок. «О!» — понятливо кивает Магесса, откидываясь на спинку стула. «Работы много, но мы уже кое-что успели. Я опросила всех бывших рабов Устрицы, кто и какими профессиями из них обладает, также что они делали для их получения». По словам мыши, самыми частыми профессиями были земледельцы и собиратели. Некоторых производственников, одного кожевенника, одного кузнеца и 4 ткачих первого уровня тут же отправили в мастерские. Для развития мышь отобрала несколько профессий, на которых было легче всего получить второй уровень. Это земледелец, строитель, ткач, охотник и кулинар. А в награду дается целых 500 баллов опыта, что позволяет допрыгнуть почти сразу до 3 уровня и сделать серьезный задел на 4. «Мы можем буквально за 2-3 дня прокачивать игроков до 4-ок», воодушевленно рассказывает Магесса. «Теперь осталось определиться с группами и с наставниками». «Погоди пару дней». Я слегка придерживаю ее пыл. мне надо изучить брошюру о профессиях. Вдруг потом от них нельзя будет отказаться. Появится что-то уникальное, а вокруг одни кулинары и земледельцы». «Понимаю», — с неохотой кивает она. «Тогда действительно лучше подождать». «А что с прежними специальностями?» — спрашиваю. «Мы это тоже проговаривали. Мало того, что система давала бонусы, исходя из склонностей, так еще и специфические знания остались с людьми здесь. Так что профессионалы наращивали свои навыки куда быстрее новичков». «Этим как раз занимается Богучаров», — кивает она. «Тут у нас, правда, беда. Один офисный планктон, да еще трейдеры, блогеры и ведущие вдохновляющих марафонов. Главное достижение — повариха. Правда, работала она не в Мишленах, а в заводской столовой». «Это же отлично», — говорю, «и прекрасно стыкуется с моими планами». «С какими?» — по-деловому интересуется собеседница. «Прежде всего, организованная кухня», — говорю. «А то у нас там до сих пор анархия. Непонятно ни что готовить, ни сколько порций. Как лагерь беженцев какой-то. Спарта растет, и уже одной Хрюши, Наны и Лолы не хватает, чтобы готовить еду на такую ораву. Тем более, что они отвлекаются от своей основной работы. Поэтому самое время организовать общую столовую, в которой будут накрывать на стол для всего поселения. Нужно сделать меню, график обедов и так далее. Каждый спартанец имеет право быть сытым». «Можно я запишу?» Тянется куда-то мышь. «Не надо», — морщусь я. «Нам не лозунги нужны, а дело. Вот когда столовая заработает, записывай сколько угодно». «Это дельная мысль», — соглашается мышь. «Как и очень своевременная. И поэтому мне нужно, чтобы ее курировала ты. Пока что у твоего министерства мало возможностей показать себя, но вы работаете с новичками, и это для них хорошая возможность приносить пользу всему поселению. Ну а второе — стартовый комплект». «А это что такое?» Кажется, мне удается ее удивить. Новоприбывшим следует дать понять, что Спарта отличается от всех прошлых поселений, где они обитали. «Дать им возможность проникнуться нашим духом!» Восклицаю я, после чего уже куда спокойнее дополняю. Иными словами, это своего рода аванс. Чтобы не они своим трудом заслуживали себе право на благо, а наоборот, сначала получали, а потом уже отдавали. К тому же первое впечатление всегда играет важную роль. «А что ты собираешься туда включить?» «Комплект одежды, самую простую обувь, набор посуды для личного пользования, койко-место в одном из бараков и право приема пищи по расписанию», — задумываюсь я. Звучит не очень, если не осознавать, что подобного нет у большинства в этом мире. «Очень хорошо звучит», — не соглашается мышь. «Я поговорила со многими новичками. Если каждый день не приходится выживать, это уже счастье». «Список не окончательный», — говорю. «Тебе как раз и следует изучить данный момент и предоставить мне финальную версию того, что требуется новичкам. Чтобы им же было проще на первых порах в Спарте». «Хочешь построить социализм?» — спрашивает мышь вдруг. «Я и забыл, что она меня постарше. Выглядит сейчас Магесса лет на 20 с небольшим. С малым они смотрятся ровесниками, ну, может, она чуть постарше. И то благодаря уверенности и внимательному взгляду». «Даже не надеюсь», — хмыкаю в ответ. «Просто руководствуюсь своим пониманием справедливости». Она качает головой в ответ. «Да, заданий много, но все они понятные», — подводит итог она. «Хотя задачка будет не из простых». «Потруднее работы с детьми?» Улыбаюсь ей в ответ. «Куда уж там. Игроки, считай, есть дети. Только ростом поболее. А вот мозгов, увы, у многих даже поменьше будет». Смеется мышь, вставая со своего места, когда я даю понять, что разговор окончен. Уже смотря ей вслед, я невольно шепчу себе под нос. И все-таки каждый преподаватель немного псих. «Как прошла твоя встреча, братец?» — лениво спросила Мэнфи, растянувшись на кушетке. Своей стройной холеной ножкой она небрежно пнула служанку-филиппинку, которая в тот момент делала ей массаж ступней, чтобы та поторапливалась. «Достали!» — прорычал молодой мужчина с рубленными чертами лица и коротким ежиком волос. «Ты представляешь, эти чертовы архитекторы возмущаются, что мы строим башню слишком медленно! Вот идиоты! Неужели они не понимают, что если строить ее быстрее, то в один прекрасный момент она может быть достроена?» Он подошел к столу и плеснул себе ягодной браги в кубок. Отхлебнул с отвращением. За приличные виски он готов был отдать полцарства. А лучше сжечь полцарства. Зал, по меркам ситуации, был обставлен роскошно. Резная мебель, яркие подушки, медная посуда, плетеные коврики на полу и на стенах. «Не понимаю, почему ты не покончишь с этими сектантами?» — поморщилась сестра. «Они пугают людей, мешают торговле, проводят митинги и пачкают стены своими дурацкими лозунгами». «Волки нужны, чтобы овцы не разбегались», — усмехнулся брат. «Пока люди боятся фанатиков, они любят городские власти и городскую стражу. Ничего, сила в моих руках, и они никуда не денутся. Пускай дерут свои глотки сколько угодно». «Деньги в твоих руках», — методично уточнила Мэнфи. Она любила точность, не зря же в прежней жизни была адвокатом. «Здесь силы и деньги одно и то же», — захохотал мужчина. «Чем больше у меня этих долбанных токенов, тем больше опыта я смогу сожрать!» Он сжал ладонью медный кубок у себя в руке, и тот смялся, словно был сделан из пластилина. Резко пахнущий алкоголем брага хлынула на ковер. «Фу!» — сморщила нос Мэнфи. «Какой же ты позер, братец! Прикажи кому-нибудь, пускай приберутся!» Мэнфи сама с удовольствием выпила бы сейчас чего-нибудь. Не зря она получила среди коллег такое прозвище. Обеспеченные люди так ласково называли свои винные шкафы фирмы «Мейнфилд». «Реально, в Мэнфи 10 бутылок влезет», — говорили за ее спиной коллеги. Ну что ж, пускай завидуют. Она умела расслабляться, а напрягаться по жизни особо не приходилось. Они с братом родились серебряной ложкой во рту. Оба были детьми банкира с Уолл-стрит и никогда не знали бедности. К сожалению, папаша на здоровье не жаловался и на тот свет не собирался. Так что оба отпрыска, получив самое дорогое образование, вынуждены были заниматься тем, что в 21 веке называется работой. Старший брат пошел на государственную службу. Свое прозвище Маджнун он получил на Ближнем Востоке, когда работал там на госдеп. Маджнун, в переводе с арабского, «сумасшедший». Ему перевели это слово как «мечтатель», так что своим прозвищем брат даже гордился. Впрочем, его таланты оказались слишком скромными даже для внешней политики, хотя, казалось бы, за границу отправляют полных идиотов, которые не пригодились дома. Поэтому брата вернули на родину, где он преуспел в муниципалитете одного из мегаполисов. Когда все случилось, они как раз обсуждали очередной снос квартала в ресторане отеля «Хайят» на 5-м авеню, обедая застройщиком по прозвищу «Стервятник». Брат был заинтересован в своей доле отката за то, что еще крепкие дома признают аварийными. А Мэнфи пришла просто поесть омаров и выпить мой шандон за счет «Стервятника». Понятно, что она могла их себе позволить и без него, но на халяву всегда все слаще. Так они и провалились в мир системы вместе с секретаршей брата, невозмутимой мулаткой, со стервятником, его 19-летней женой-моделью из Словении, его бухгалтером и личной охраной, а также с несколькими официантами и шеф-поваром ресторана, который лично подошел поприветствовать важных гостей. Брату с сестрой повезло и здесь. Он получил авторучку «Паркер» золотым пером, которая на 3 пункта поднимала харизму и на 10% добавляла убедительности любому его трепу. А она — очки крючкотвора, которые отличали правду от лжи. Мастерок, который получил в качестве бонуса стервятник, он когда-то поднялся до застройщика от простого прораба, и тот факт, что один из официантов внезапно заговорил на английском, хотя до этого знал только испанский, все это натолкнуло брата на гениальную мысль. «Бог дал нам второй шанс! Наша миссия — собрать все народы и построить башню до небес!» — провозгласил он. Харизма Маджнуна легко помогла ему захватить контроль над быками стервятника. Те буквально заглядывали ему в рот. Сам старый хищник легко сообразил, откуда дует ветер. Он никогда не любил выпячивать себя на первые роли и предпочитал скромные, но стабильные доходы. Так что он тоже легко согласился с лидерством брата и сестры, оставив себе положение серого кардинала. В мире тех, кто любит много болтать, всегда найдется место тем, кто работает руками и не боится крови. Мэнфи усмехнулась, вспоминая, как они провели по горячим следам допрос с пристрастием каждого из присутствующих, проверяя их лояльность. Самой забавной новостью стало то, что бухгалтер стервятника спит с его женой. Эти двое стали первыми жертвами нового мира, заложенными в фундамент храма до небес. Кстати, тогда же она выяснила, что Минога, как система назвала помощницу Маджнуна, уже многие годы плюет ее брату в кофе. Но она решила ему об этом не рассказывать, понимая, что девушка теперь ее с потрохами. Ведь кроме нее никто не видел правды, все слышали только ответы. А их честность определяла уже она. «А если Бог узнает про твою идею, и ему это не понравится?» — спросила она. «Какая чушь!» — фыркнул брат. «Не будь как базарная бабка, никаких богов не существует». Поместье проходило через реновацию, и я неожиданно выясняю, что ночевать там в это время нельзя. Из-за чего нам с супругами приходится перебраться в самую первую избу, которую для нас освобождают на неделю. Девушки уже давно спали где-то там на чердаке, а я задержался у костра, сидя в одиночестве и погруженный в свои мысли. Какой-то сегодня день весь в заботах. В беготне с одного места на другое, и это еще в Спарте только сотни игроков. А что будет, когда это число превысит 500, 1000 или 10 тысяч? На что будет похожа жизнь тогда? Сумею ли я точно так же просто сесть у костра и никуда не нестись, сломя голову? Не срываться от одного человека к другому, принимая отчеты, тратя часы на беседы и планирование тех или иных моментов? Жизнь лорда оказывается не такой уж и радужной, как мог представить человек со стороны. Знай себе, сиди на попе ровная, отдавай приказы, наслаждаясь положением. Угу, сплю и вижу. Или я что-то не так делаю? Может, надо больше отдыхать и развлекаться? А потом придет кто-нибудь более трудолюбивый и спихнет меня? Да и заскучаю я, видимо. Куда интереснее смотреть, как растет и развивается твой собственный поселок или город, и знать, что это результат твоих трудов и твоих решений. В мыслях о том, как много еще предстоит сделать, я закутываюсь в теплый плащ и неожиданно для самого себя начинаю проваливаться в сон. Прямо походной романтикой повеяло. Когда ты точно так же мог уснуть у костра под разговоры друзей, пока кто-нибудь возмущенно сопел в палатке? А ты бы сидел, как и сейчас, и смотрел вглубь костра, погруженный в собственные думы, размышляя обо всем и ни о чем на свете одновременно. Закрывая глаза, я поудобнее кутаюсь в плащ и утопаю в дремоте под аккомпанемент треска древесины. Когда я открываю глаза, небо надо мной оказывается совершенно белым. Не голубым, не янтарно-рыжим, не черным или серым, а белым, как лист бумаги, как только-только выпавший снег. И самое странное, что с этого белоснежного небосвода падал серый пепел. Крупными хлопьями, что обращались в ничто, стоило им соприкоснуться с бесплодной почвой, лишенной каких-то цветов и красок. Мертвый, безжизненный мир предстает передо мной. До самого горизонта видны лишь очертания долин, оврагов, расщелин и холмов. И все они бескрайне пусты в своем роде. Ни травинки, деревца или камушка. Только серая почва, больше похожая на песок или прах, белое небо и черные хлопья. А рядом со мной стоит единственная фигура, закованная в старые, потертые и полные сколов доспехи. Ее спина обращена ко мне, но я словно чувствую, что она наблюдает за мной, изучает. Понимая, что изображать спящего бесполезно, приподнимаюсь, опираясь на локоть. И тут она оборачивается.